Глава 20. «Что вам от меня надо?» — спросил я, стараясь унять дрожь в голосе. «Мне надо, чтобы вы умерли», — ответил виконт Шеннингтон, «и перестали распространять дурацкие слухи о том, что мой брат был убит». «Так значит, все-таки убит, верно?» — спросил я. «Это теперь не ваша забота», — ответил Шеннингтон. «Но как вы могли убить родного брата?» — воскликнул я. «Из-за чего?» «Из-за денег!» «Мой брат понятия не имел, что это такое — отчаянно нуждаться в деньгах. Он всегда был таким правильным, прямо до тошноты». «Честным, вы хотите сказать? Только не надо этих дешевых фраз», — сказал он. «Слишком уж много на кону, и мне нужна моя доля». «Доли от 100 миллионов евро?» — спросил я. «Заткнись!» — рявкнул он. «Да с какой такой стати я должен заткнуться? Напротив, мне надо орать во всю глотку, чтобы привлечь внимание». Я набрал в грудь побольше воздуха, приготовился позвать на помощь, но не вышло. Мужчина с пистолетом, что есть силы, ударил меня в нижнюю часть живота, весь воздух тотчас вышел из легких, а сам я рухнул на пол и лежал бесформенной кучей, пытаясь восстановить дыхание, а потом, сочтя, что этого мало, тот же тип пнул меня носком ботинка в лицо, разбил губу, и по ковру стала расползаться лужица крови. «Только не здесь, идиот!» — прикрикнул на него Шеннингтон. Это служило небольшим утешением. Перед глазами плыло, туман застилал мозги, но я все же сообразил. Убивать меня здесь они не будут. Зачем им оставлять такие инкриминирующие улики? Труп в углу ложи, среди пустых бутылок от шампанского. «Все равно вам конец», — пробормотал я, еле шевеля окровавленными губами. Голос показался каким-то чужим. «Полиция знает, что я здесь». «Сильно в том сомневаюсь», — заметил Шеннингтон. «По моей информации, вы избегали встреч с полицией всю прошлую неделю». «Моя невеста знает, что я здесь», — не унимался я. «Да, знает, и что с того? Разделаюсь с тобой, а потом и ею тоже займусь». Я уже хотел было сказать, что и Джен Сеттер известно мое местонахождение, но передумал. Зачем подвергать ее смертельной опасности? Снаружи донесся усиленный динамиками голос комментатора. Это означало, что начался последний забег. «Вперед!» — сказал Шеннингтон своим подручным. «Тащите его вниз, пока идут скачки». Мужчины подошли и рывком поставили меня на ноги. «Куда вы меня тащите?» — спросил я. «На встречу с твоей смертью!» — важно заявил Шеннингтон. «Она случится не здесь, в каком-нибудь тихом, темном месте». «Но неужели мы не...» Я не закончил фразы. Мужчина справа, тот, кто был без пистолета и дежурил у двери, резко ударил меня в живот. На этот раз на пол я не упал, но лишь потому, что оба эти типа держали меня за руки. Внутри жгло словно огнем. Наверное, они повредили мне внутренние органы. «И чтоб больше не смел вякать», — предупредил меня тот, кто нанес удар. Классический английский явно не был его сильной стороной. «Не вякать» — план неплохой, по крайней мере, на первое время. Я молчал, когда мужчины протащили меня мимо плаща, висевшего у двери, затем в эту самую дверь, потом поволокли по коридору и затащили в одну из пустующих подсобок. И вот все мы трое вошли в грузовой лифт и поехали вниз. Шеннингтона видно не было. Я не знал, хорошо это или плохо. Наверное, все же лучше иметь дело с двумя противниками, а не с тремя, но, с другой стороны, я далеко не был уверен, что мне удастся справиться с этими громилами, хотя точно у меня не было бы ни малейшего шанса, если б Шеннингтон оказался здесь с нами. Лифт остановился. Меня вытолкали из него и повели по мокрой траве к северному выходу, за которым размещались автостоянки при ипподроме. Изначально ипподром в Челтенхеме предназначался для проведения ежегодного фестиваля по стипльчезу в марте, во время которого здесь каждый день собиралось свыше 60 тысяч зрителей, а потому стоянки были просторные, но сегодня, в холодный дождливый день, народу приехало немного, и большинство из них пустовали. Да и время уже было позднее, и здесь царили тьма и тишина. «В каком-нибудь тихом темном месте», — так сказал Шеннингтон. «Я пришел к выводу, что мое последнее недолгое путешествие должно закончиться именно здесь, в дальнем углу заброшенной автостоянки у ипподрома. Я старался идти как можно медленнее, но они подталкивали меня вперед. Я даже пытался сесть, но и этот фокус не прошел. Негодяи еще крепче схватили меня за руки, приподняли рывком и заставили идти дальше. Я бы мог закричать, попробовать еще раз позвать на помощь и получить очередной удар под дых. Но над ипподромом гудел звучный голос комментатора, так что меня бы все равно не услышали. Промелькнуло всего несколько человек. Они спешили к своим машинам, пригнув головы и приподняв воротники, и пытались хоть как-то защититься от дождя. Остальные зрители, укрывшись под трибунами и зонтами, продолжали смотреть скачки. «Только дурак будет торчать здесь в темноте и мокнуть под дождем!» «Лошадь!» — раздался чей-то громкий крик справа от меня. «Лошадь сбежала!» У лошадей сильно развит домашний инстинкт. «Не верите?» — спросите любого тренера, хоть раз отпускавшего своего скакуна в свободный галоп. Чаще всего он находил удравшую от него лошадку на конюшнях, в ее стойле. Она успевала добраться до дома еще до того, как начнутся полномасштабные ее поиски. Лошади, которым вовсе не хочется бежать на скачках, или же те, что вырвались и удрали после падения, часто возвращались к тому месту, откуда их выводили на старт, ошибочно принимая его за дом или же стремились укрыться в конюшнях при ипподроме. Эта же вырвавшаяся на свободу лошадь галопировала по беговой дорожке и попыталась повернуть на 90 градусов, видимо, возжелав вернуться на парадный круг. Комбинация резкого поворота и инерции быстро движущегося тела плюс еще мокрая поверхность сыграли с ней злую шутку. Ноги у несчастной заскользили, разъехались, и она упала, сбив белое пластиковое ограждение, а потом ее понесло прямо на нас, на спине. Она бешено брыкала ногами в воздухе, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться и снова встать. Мои телохранители чисто инстинктивно отступили, уворачиваясь от мелькающих в воздухе копыт, и ослабили хватку, чем я не приминул воспользоваться. Вырвался и шагнул вперед, а затем ухватил лошадь за поводья и одним махом, как только лошадь вскочила на ноги, взлетел в седло. Я долго не раздумывал, пришпорил удивленную лошадку каблуками, и мы понеслись обратно туда, откуда она прискакала, через дорожку к ипподрому. «Эй, стой!» Размахивая руками и преградив мне путь, крикнул какой-то работник ипподрома. Я обернулся. Громилы бросились за мной вдогонку, один полез в карман. «За пистолетом! Зачем же еще? И ослу понятно!» Человек, пытавшийся остановить меня, лишь в последнюю секунду понял, что останавливаться я не собираюсь, и отскочил в сторону. Я снова пришпорил лошадь и низко пригнулся к гриве скакуна, не желая стать мишенью. Теперь я смотрел только вперед. Последний сегодняшний забег еще не закончился, так что на беговой дорожке мне будет безопаснее всего. Еще один распорядитель заметил лошадь, несущуюся прямо на него, и судорожно ухватился за подвижную перекладину, стремясь преградить нам путь уже в конце дорожки. Но я останавливаться не собирался. Остановиться значило умереть, а я дал себе обещание, что, по крайней мере, сегодня этого со мной не случится. Способов общения с лошадью у наездника множество. Можно натягивать поводья оба или одно, можно понукать возгласами или пришпориванием. Это простые и самые распространенные. Но наиболее тесная связь между лошадью и жокеем передается с помощью смещения веса. Если сдвинуться к хвосту, лошадь замедлит бег и остановится. А вот если перенести вес вперед, к шее, та же лошадь помчится, как ветер. Я вставил ноги в стремена, привстал, натянул поводья и начал сползать вперед, к холке скакуна. Животное прекрасно поняло мой посыл. Вперед и только вперед. Скакать на лошади — это все равно, что ездить на велосипеде. Однажды приобретенное умение никогда не забывается. Мы приближались к ипподромной дорожке, и я не собирался сбрасывать скорость напротив, только ускорялся. Еще несколько раз пришпорил лошадь каблуками. Лошадь получила новый посыл, вполне недвусмысленный, и знала, что делать. Я снова слегка сместился к холке, попросил своего скакуна прибавить ходу и прыгнуть, причем прыгнуть высоко. И мы перелетели через ограждение, взяли препятствие, что называется, запасом, и у распорядителя хватило ума отпрянуть в сторону. Лошадь слегка споткнулась при приземлении, едва не рухнула на колени. В какой-то момент я даже испугался, вдруг упадет, но тут я резко натянул поводья, и она обрела равновесие. Куда теперь, направо или налево? Налево, решил я, натянул поводья в нужную сторону, уводя лошадь от трибун к безопасному открытому пространству ипподрома. Другие лошади мчались по финишной прямой на меня, и я свернул, стараясь избежать столкновения и свалки. Мой скакун пытался повернуть обратно. Хотел бежать вместе с остальными, но я отвел его и заставил пуститься галопом к дальнему концу финишной прямой, ни разу не остановившись и не оглянувшись. Сумерки сгустились, так что трудно было сказать, продолжают ли преследование те двое громил, подручные Шеннингтона. Но был уверен, что они не отказались от этой затеи, что, возможно, виконт к ним присоединился. Теперь он особенно заинтересован в том, чтобы убрать меня со сцены действия, причем как можно быстрее. Я снова повернул, и мой скакун двинулся вверх по холму, самой удаленной от беговых дорожек, трибун и прочих сооружений точки. Что же теперь? На парковке у ипподрома меня ждет неприметная темная синяя машина. Но вот проблема. Ключи от нее вместе с мобильником и бумажником остались в кармане плаща, который я, не думая ни о чем плохом, повесил на крючок у двери в ложе Шеннингтона. Затем я заметил, как из-за изгороди, неподалеку от того места, где я вырвался на беговую дорожку, выехал автомобиль. Мигая фарами, он неспешно продвигался по траве в том направлении, откуда я пришел. Вот еще один автомобиль выехал на траву, но двинулся в противоположном направлении. Обе машины двигались неспешно, объезжая территорию по кругу. Но кто там, в этих машинах? Шеннингтон со своими громилами? Или же полиция? Или сотрудники охраны ипподрома? Наверное, подумал я, тренер лошади, на которой я сейчас скачу, был далеко не в восторге, обнаружив, что скакуна его увели и что он бегает сейчас где-то в темноте. Одно я знал точно. Мне никак нельзя оставаться на одном месте, иначе меня рано или поздно заметят и схватят. Я вовсе не собирался слишком близко подпускать к себе эти машины, по крайней мере, до тех пор, пока не буду твердо уверен, что Шеннингтона с громилами в них нет. В отличие от американских ипподромов, беговая дорожка в Челтенхеме представляет собой непростой овал, но две отдельные дорожки, как бы перехлёстывающие друг друга, с дополнительной петлей на конце одной из них. Центральная часть использовалась для скачек по пересеченной местности, так что этим двум машинам вряд ли удастся загнать меня в угол. Разве только я допущу небрежность, но на сегодня, твердо решил я, с меня небрежности хватит. Я выждал, следя за тем, по какой части дорожки двинется одна из машин, и, дождавшись, двинулся на лошади по другой. К этому времени уже окончательно стемнело, и люди, сидевшие в машинах, никак не могли меня увидеть, если, конечно, я не попаду в свет фар. Затем я вдруг с неудовольствием заметил, что на ипподром выехали еще три автомобиля. Два направились прямехонько ко мне, третий начал объезжать петлю против часовой стрелки. Что еще хуже, в свете их фар я разглядел фигуры людей, выстроившихся цепочкой в центре трека. Они начали обходить поле в поисках лошади или меня. Нет, вряд ли это люди Шеннингтона. Наверное, все они по большей части хорошие ребята, кавалерия, примчавшиеся мне на помощь. Но как знать? Я просто не мог позволить себе ошибиться. Я решил, что теперешняя моя позиция безнадежна, и что это только вопрос времени, когда меня заметит кто-то из людей, сидящих в машинах, или тех, кто продвигается пешком. Я тронул лошадь, она послушно засеменила к самому краю территории ипподрома. Я высматривал выход, но кругом, насколько хватало глаз, тянулась металлическая сетчатая ограда высотой футов 5, не меньше, призванная не пускать на ипподром безбилетников. Наверное, подумал я, мне следует привязать лошадь к изгороди и попробовать перелезть через нее. Но тогда брошенная лошадь укажет преследователю место, откуда я бежал, а я до сих пор опасался, что Шеннингтон и его громилы висят у меня на хвосте, да и потом верхом на лошади все же безопаснее. Ведь так я запросто могу обогнать пеших преследователей, и неважно, есть у них пушки или нет. С такой шеей я бы не то что на лошадь, и на велосипед садиться не стал бы. — сказал мне хирург, специалист по заболеваниям позвоночника 8 лет тому назад. Однако я снова сижу верхом на лошади, галопирую в темноте и чувствую себя уверенно и на своем месте. Главное — не вылететь из седла. Я опустил своего скакуна рысью вдоль изгороди, продолжая высматривать ворота. 5 футов высоковато. Лошади это препятствие не взять, особенно с учетом того, что она устала, замерзла и к этому времени уже давно должна была стоять в теплом стойле. Да и ворота вряд ли помогут. Они наверняка заперты, и понудить лошадь перескочить через них в темноте практически невозможно. Так называемые клещи поискового отряда постепенно смыкались. Если я не уберусь отсюда как можно быстрее, то точно попаду в ловушку. Я сильно пришпорил лошадь, и она поскакала галопом вдоль изгороди по направлению к северному окончанию беговой дорожки и петле, которую она там образовывала. Я страшно боялся, что мой скакун вдруг споткнется или, не дай бог, провалится копытом в кроличью норку. И по-прежнему безуспешно искал глазами выход или дырку в этой бесконечной изгороди и уже начал думать, что единственным правильным решением было бы повернуть назад и попробовать прорваться на автостоянку. Но выстроившиеся в линию преследователи приближались, и шансы осуществить эту задумку через минуту будут равны нулю. И вот, наконец, сетчатая изгородь уступила место живой, Я разочарованно заметил, что эта живая изгородь вовсе не низенькая, через которую легко перескочить, а являет собой настоящие джунгли, плотное переплетение ветвей боярышника и черной смородины. Я скакал вдоль нее и вдруг увидел проем. Мы с лошадью легко проскочили в него и оказались на вертолетной площадке. Ее использовали для посадки винтокрылых машин во время фестиваля. Я тронул лошадь в обратном направлении. Теперь от глаз преследователей меня укрывала изгородь. Здесь царила непроницаемая чернильная тьма. Даже отблеска фар не было видно, и ориентироваться стало трудно. Мы с лошадью медленно продвигались вперед. Слепой вел слепого. Животное подо мной, наверное, тоже недоумевало. Не понимала, куда идти, но натренировано было неплохо и откликалось на каждую мою команду. «Давай, мальчик!» — тихо шепнул я скакуну на ухо. «Хороший мальчик! Умница!» Но вот мелькнули огоньки деревни Престбери. Должно быть, впереди изгородь была не такой плотной. И тут вдруг мне показалось, кто-то кашлянул. Я осторожно натянул поводья, лошадь послушно остановилась и стояла. Я вслушивался в тишину. Может, показалось? Человек кашлянул снова, а потом крикнул что-то на незнакомом мне языке. Он находился по другую сторону изгороди, а вот насколько далеко от меня, определить никак не удавалось. Ему ответил второй, тоже на иностранном языке. Тот, похоже, находился значительно дальше. «Это наверняка подручный Шеннингтона». Я затаил дыхание и взмолился о том, чтобы лошадь не выдала нашего места пребывания. Напрягаясь, прислушивался к их разговору. Потом показалось, что ближайший ко мне мужчина двигается, но я далеко не был в том уверен. И тут на помощь мне пришел дождь, вроде бы приутихший. Он полил с новой силой, тяжелые холодные капли ползли прямо за воротник, но мне было плевать. Теперь в шуме дождя я больше не слышал голосов мужчин, но одновременно это означало, что и они не услышат, куда я двинусь дальше». Я еле слышно прищелкнул языком и тихонько тронул лошадь каблуком, а потом наклонился и шепнул ей на ухо: «Пошли!» И вот, наконец, мы добрались до ворот, и они оказались не заперты. Я спешился, провел через ворота лошадь, потом закрыл их. А затем... Вдруг впереди вспыхнул свет, затопив все вокруг ослепительным сиянием. Это напугало лошадь, она резко метнулась в сторону, поводья вырвались у меня из рук. «Черт!» «Эй, мальчик!» Спокойным тихим голосом окликнул я своего скакуна. «Хороший мальчик, иди сюда, ко мне!» Я протянул руку к испуганному животному, но оно нервно вскинуло голову и громко заржало. «Хороший мальчик!» — повторил я, продолжая продвигаться к воротам, к тому месту, где, дрожа всем телом, стоял скакун, и, приблизившись, резко ухватился за поводье, но тут лошадь заржала снова. Интересно, слышали они или нет? Видели ли свет? Свет, о котором шла речь, исходил от сигнализационного устройства, прикрепленного на крыше деревянного сарая. Под ним находился датчик движения. Я огляделся по сторонам. Мы находились во дворе фермы, за сараем виднелись и другие строения. А потом вдруг откуда-то справа донесся свист. И от этого звука у меня мурашки пошли по коже, мелкие волоски на руках и шее встали дыбом. Я знал этот звук. Узнал, потому что совсем недавно слышал его на Личфилд-Гроув. Так свистели пули, пролетающие мимо, в опасной от меня близости. Вот просвистела и вторая. С глухим чмокающим звуком вонзилась в деревянную планку всего в нескольких дюймах от моего лица. И еще я слышал крики на непонятном мне языке. «Время действовать!» — подумал я, — «причем быстро!» Я дернул за поводья, повел лошадь за собой, и мы свернули за угол сарая подальше от этих криков. Еще одна пуля просвистела мимо и затерялась где-то в ночи. Я решил привязать лошадь где-нибудь и оставить, передвигаться дальше пешком. Счел, что это безопаснее, но затем решил, что этот план не годится. Если преследователи подобрались так близко, что открыли огонь, стало быть, им не составит особого труда догнать меня. Мне нужна была лошадь, нужна была скорость, чтобы удрать от них. Я вставил левую ногу в стремя, подтянулся и вскочил в седло, взял поводья и снова тронулся в путь. Пока лошадь трусцой бежала по двору, я заметил еще несколько огоньков системы сигнализации, но теперь лошадь вела себя спокойнее, чувствовала хозяина на спине, что придавало ей уверенности. Мы проехали через ярко освещенный двор, затем оказались на длинной дорожке, которая сворачивала куда-то и исчезала во тьме. И вот вскоре впереди я увидел свет фар автомобиля, быстро проезжающего справа налево, и понял, что мы находимся недалеко от шоссе, что пролегало рядом с деревней Винчкомб. Огоньки сигнализации остались позади. Под покровом тьмы я пришпорил лошадь, и она устремилась вперед. Приблизились к шоссе. Так, куда же теперь поворачивать? Я понимал, что должен свернуть вправо, к деревне под названием Престбери и Челтенхэму, потому что тогда смогу попасть в полицейский участок Челтенхэма. Там я буду в безопасности, и старший инспектор Флайт сможет, наконец, допросить меня. Я даже представил, каким должен быть оптимальный маршрут. Ведь я вырос в деревне Престбери. Знал здесь все углы и закоулки, знал, где срезать, чтобы попасть кратчайшим путем в центр Челтенхэма. Я полжизни проделывал этот путь пешком или на велосипеде. Еще я знал все пустынные объездные дороги и безлюдную в это время суток тропинку через Питвель-парк, мимо знаменитой насосной станции, благодаря которой Челтенхэм получил статус спа-курорта. Затем через рекреационную зону Тома Тейлора, а дальше вниз, мимо огородов Гарднер-Лейн, где еще мальчишкой я играл со своими школьными друзьями. Там, где это возможно, буду стараться, чтобы лошадь скакала по твердой поверхности или по траве, на всем пути к Суиндон-Роуд, что находилось неподалеку от Челтенхэмского родильного дома, где вот уже почти 30 лет тому назад я появился на свет. А затем можно будет проехать мимо железнодорожной станции и уже оттуда, по широкой обсаженной деревьями улице, где стояла церковь Христа, к цели моего назначения — Лэнсдаун-Роуд. Да, — подумал я, — лучше всего свернуть вправо, к полицейскому участку. Но вместо этого я свернул влево, к Вудмен-Коуту и Клауди. Как я мог допустить такую глупость, сказать Шеннингтону, что она поехала к моей матери? Если именно он отправил тогда ко мне того убийцу с пистолетом, а я ничуть не сомневался, что так и было, тогда он точно знает, где находится коттедж мамы. Тогда это лишь вопрос времени, когда он доберется до Клауди, нападет на нее. Я надеялся попасть туда первым. К счастью, в этот дождливый темный вечер дорога была пуста. Лишь пару раз мне пришлось свернуть с нее на мокрую траву, пропуская пролетающие мимо машины. Ни одна из них не сбросила скорость, а так мы почти все время скакали по дороге. Слишком опасно для лошади передвигаться в темноте по обочине. Нога может провалиться в дренажную канаву. Однако вскоре я с тревогой заметил, что цоканье копыт по асфальту звучит, пожалуй, слишком громко на фоне царившей кругом тишины. Так что безопаснее, — подумал я, — прибавить ходу или пробираться вперед тихо, тайком. Наверняка тот же вопрос задавали себе военные стратеги со дня изобретения армии. Я выбрал скорость, но, приблизившись к деревне Саутхэм, снова замедлил ход, стараясь по мере возможности, чтобы лошадь тихо ступала по траве. Несмотря на поздний час и проливной дождь, стук копыт лошади, особенно скачущей во весь опор, вполне мог привлечь внимание людей, выманить их из дома, посмотреть, что же происходит в столь неурочное для скачек время. А мне вовсе не хотелось останавливаться и пускаться в объяснение. И вот мы с лошадью благополучно проехали через деревню Саутхэм, не привлекая ничего внимания, но разве что любопытные взгляды кота, вышедшего на ночную охоту за едой. От Саутхэма до Вудменкоута было чуть меньше мили, и я пустил своего скакуна посреди дороги, прямо по белой разделительной полосе, чтобы лучше ориентироваться в темноте. Дождь понемногу стал стихать, но мне было без разницы. Я уже успел промокнуть до костей, продрогнуть. Я скакал по краю деревни, приближаясь к тому месту, где стоял коттедж мамы. Ее улочка образовывала четвертое ответвление от перекрестка. Я как раз приближался к нему, как вдруг с другой дороги выехала машина и свернула прямо в нужную мне сторону. Очевидно, что она направлялась к коттеджу мамы, потому что никаких других домов там не было. Я пришпорил лошадь и помчался туда по траве, чтобы заглушить стук копыт. Примерно на полпути к дому я соскользнул со спины лошади, привязал ее к дереву и тихо, но быстро двинулся вперед пешком, свернул и пошел дальше, стараясь держаться в тени живой изгороди. И почти сразу же увидел мамин дом и Шеннингтона, стоявшего у входной двери. Я сразу узнал его. Лицо освещала лампа на крыльце. Я начал медленно подкрадываться к нему по траве. «Виконт Шеннингтон», — громко сказал он, — «мы виделись сегодня на скачках». «Что вам надо?» — услышал я приглушенный голос Клаудии из-за двери. «Хочу вернуть мистеру Фокстону его плащ», — ответил Шеннингтон. «Забыл его у меня в ложе, по чистой рассеянности». И действительно, через руку у него был перекинут мой плащ. «Не открывай, Клаудия!» — взмолился я про себя. «Пожалуйста, только не открывай ему дверь!» Но она, разумеется, открыла. Я услышал, как щелкнул замок. Стоит Шеннингтону оказаться в доме, и никаких шансов у меня больше нет. Он приставит нож ей к горлу или же ствол пистолета к виску и может диктовать мне свои условия. Вот уж действительно, овечка для заклания, иначе не скажешь. Единственный вариант — это действовать решительно и быстро. И вот как только распахнулась входная дверь, я, низко пригибаясь, пробежал по дорожке из гравия и набросился на него. Заслышав шум, он обернулся, но я не дал ему времени среагировать. В школе, несмотря на малый рост, я был постоянным членом команды регби, и роль моя сводилась к отбиранию и перехватыванию мяча. Я успел перехватить Шеннингтона чуть выше колен с такой резкостью и силой, что тотчас сбил с ног, и оба мы покатились по земле. Причем он упал первым, а я сверху, и вся сила удара пришлась на него. Шеннингтону было глубоко за 60. Я вдвое моложе. К тому же отчаяние и гнев придавали мне сил, так что шансов у него практически не было. Я быстро вскочил и уселся на него верхом, запустил пальцы ему в волосы и окунул головой в глубокую лужу, образовавшуюся от дождя. «Интересно, как это ему понравится?» — со злорадством подумал я, — лежать с лицом, погруженным в холодную грязную воду. Испуганная и растерянная Клаудия так и застыла в дверях. «Ник!» — крикнула она. «Ник! Прекрати! Перестань сейчас же! Остановись, ты его утопишь!» «Этот человек пытался меня убить», — прошипел я, не ослабляя хватки. «Но это не значит, что ты должен его убивать», — сказала она. Я нехотя отпустил его волосы и перевернул на спину. Губы у Шеннингтона посинели. Я никак не мог понять, дышит он или нет. Одно я знал наверняка. Ни за что на свете не стану делать ему искусственное дыхание рот в рот. При одной только мысли об этом меня затошнило. «У него пистолет», — сказала вдруг Клаудия, и в голосе ее снова звучал страх. «Он лежал на нем». Я наклонился и вытянул пистолет за ствол. Затем оставил Шеннингтона лежать там, где он упал, и вошел в дом позвонить в полицейский участок Челтенхэма. «Нельзя ли переговорить со старшим инспектором Флайтом?» — спросил я офицера, снявшего трубку. «Передайте ему, я хочу сдаться». «И что же вы такое натворили?» — осведомился он. «Спросите старшего инспектора Флайта», — ответил я. «Он хочет меня арестовать». «Но его сейчас нет», — сказал офицер. «Какой-то чертов кретин угнал лошадь во время скачек, и всех наших людей отправили на поиски». «А вот тут я смогу вам помочь», — сказал я. «Лошадь, о которой идет речь, стоит привязанная к дереву у дома моей матери в Удмен-Коуте». «Что?» «Лошадь рядом с домом, где я сейчас нахожусь», — пояснил я. «Как, черт побери, она туда попала?» «Просто я на ней прискакал», — ответил я. «Думаю, я и есть тот самый чертов кретин, которого все ищут».